Глава 13. Вот только этих разборок мне сейчас и не хватало. Мозг и так, перегруженный анализами Мириам и предстоящими проблемами, лихорадочно просчитывал варианты ответов. Сколько она видела? Что слышала? «А тебе, Разумовский, не дозвонишься?» Вероника с укором посмотрела на меня, но за этим укором скрывалось что-то еще. Что-то острое, наблюдательное. «Я тебе весь день звонила, писала, а ты трубку не берешь. Я уже думала, что с тобой опять что-то случилось». «Ого! Да у тебя сегодня прям женский день, двуногий!» Фырк на моем плече просто пищал от восторга, совершенно не чувствуя сгущающейся атмосферы. «Одна ушла, другая пришла. Прям не проходной двор, а парад невест». «Прости, Вероник, я замотался совсем. Я постарался, чтобы голос звучал максимально естественно. Пациентка тяжелая, потом разборки с начальством». И я коротко пересказал ей всю историю Мариам, намеренно заполняя паузу медицинскими терминами и деталями, чтобы отвлечь ее от главного. Она слушала, кивала, но вот взгляд ее не теплел. «Понятно», — сказала она, когда я закончил. А потом как бы невзначай добавила: «А девушка эта, которая с тобой вышла, кто она?» Вопрос прозвучал вроде бы спокойно, почти безразлично. Но это был тот самый выстрел, которого я и ждал. «А? Кристина?» — я пожал плечами, стараясь выглядеть максимально расслабленно. «Медсестра из нашего отделения помогла мне разобраться с Ветровым. Просто вышли вместе. Смена закончилась». Я смотрел ей в глаза, не отводя взгляда. Это была дуэль. Вероника внимательно изучала мое лицо, словно пыталась найти трещинку в маске спокойствия. Мельчайший признак лжи. Ее взгляд был похож на скальпель, холодный, точный, ищущий слабое место. Я выдержал его, не моргнув. Да мне и не надо было ничего скрывать. С Кристиной, кроме дружеского чмока, ничего не было. Да и с Вероникой, как таковых, отношений не было. На секунду мне даже показалось, что она сейчас взорвется, устроит сцену, но... Вероника оказалась умнее. Она медленно моргнула, и острота в ее взгляде исчезла, сменившись поддельной усталой нежностью. Она решила промолчать. Пока. «Ладно, поехали ко мне». Она взяла меня под руку, и ее хватка была чуть крепче, чем обычно. «Накормлю тебя ужином, а то ты, наверное, опять голодный». Я кивнул, позволяя ей увести себя к автобусной остановке. Но вот внутри все напряглось. Я понял две вещи. Во-первых, она все видела. Во-вторых, она не поверила ни единому моему слову. И теперь она будет следить, держать ухо востро. Дальше будет только сложнее. Мы приехали к ней, она действительно накормила меня вкуснейшим ужином. Потом мы долго сидели на кухне, пили чай, болтали, а потом... Потом мы оказались в постели. Вероника, я уже лежал расслабленный, обнимая ее и смотрел в потолок. «Нам нужно как-то с этим что-то решать». «Что решать, Илюш?» Она приподнялась на локте, с нежностью посмотрела на меня. «Ну, вот это вот все». Я обвел рукой комнату. «Мы спим вместе, ты меня кормишь. Я у тебя почти живу. Вероника, мне это не очень комфортно. Я чувствую себя неправильно, каким-то альфонсом. Отношения, какими я их вижу, — это партнерство. А сейчас получается, что я живу за твой счет. Я хочу вкладываться в наши отношения наравне с тобой, а не просто быть гостем, который слишком засиделся. А я пока даже квартиру нормальную снять не могу». «Илья, я же все понимаю». Она погладила меня по шее, и ее прикосновение было теплым, успокаивающим. «Понимаю, что ты пока не встал на ноги. И пока у меня есть такая возможность, я буду о тебе заботиться. А когда ты встанешь на ноги, когда у тебя все наладится, будет отлично. Буду к тебе в гости приходить, готовить тебе ужин». Я посмотрел на нее. Такая красивая, умная, заботливая и такая проницательная. Она говорила одно, но я слышал между строк другое. «Только давай договоримся», — вдруг сказала она, и ее голос стал серьезнее, «чтобы не было недопонимания. Давай официально определимся со статусом наших отношений. Мы с тобой пара, встречаемся по-настоящему. Ты согласен?» «Ага, вот оно». Не прошло и пары часов после разговора у ворот. Умная девочка решила закрепить позиции и расставить флажки, чтобы никакие медсестры больше не возникали на горизонте. Что ж, это ее право. И, надо признать, меня это вполне устраивало. Я усмехнулся. А что, для этого нужен официальный договор? В трех экземплярах и с печатью гильдии? Она рассмеялась, и напряжение спало. Можно даже без печати. Мне достаточно твоего слова. Вот это поворот. Тут же встрял Ферк, который, видимо, все это время сидел где-то в углу и подслушивал. Она предлагает тебе быть ее парнем, а ты ее дразнишь. Хватайся за предложение, двуногие, пока не передумала. Ферк, а ну-ка брысь отсюда, мысленно рявкнул я на него. И не подсматривать. Договорились, сказал я Веронике уже вслух и притянул ее к себе. Обняв ее, я уснул под ее ровное дыхание. Кажется, впервые за долгое-долгое время я был по-настоящему спокоен. Все фигуры на доске были расставлены. По крайней мере, на этой. Кабинет главного целителя центральной Муромской больницы. Раннее утро. Город только-только начинал просыпаться, а в кабинете главного целителя Муромской больницы уже вовсю кипела работа. Анна Витальевна Кобрук была ранней пташкой. Она всегда приходила на работу задолго до начала официального рабочего дня, чтобы в тишине и спокойствии разобрать накопившиеся за ночь бумаги и спланировать день. В ее кабинет, предварительно постучав, вошел заведующий терапевтическим отделением мастер-целитель Георгий Давидович Гогеберидзе. Вид у него был уставший и какой-то измотанный. Он только что закончил свое суточное дежурство по больнице, и эта ночь, судя по всему, выдалась не из легких. Он знал, что Кобрук уже на месте. «Доброе утро, Анна Витальевна!» Он тяжело опустился в кресло для посетителей. «Простите, что так рано и без предупреждения». Кобрук оторвалась от своих бумаг и смерила его внимательным взглядом. «Что случилось, Георгий? На тебе лица нет. Опять какая-то катастрофа?» «Ой, почти». Он потер уставшие глаза. «Слушай, давай не заговаривай мне зубы. Что ты хочешь?» Кобрук не любила долгих предисловий. «Помнишь, вчера пациентка одна поступила по скорой? Мариам Аракелян». «Ну, помню, и что?» Она кивнула. «Что с ней?» «А то, что это пациентка, у которой нет нормальной страховки. Только самая базовая, муниципальная, которая и половину стандартного лечения не покрывает». Кобрук недовольно поморщилась. «Георгий, у нас вся клиника — это один большой благотворительный фонд. Мы и так работаем на пределе бюджета, вытягивая тех, у кого нет ни страховки, ни гроша за душой. Я сочувствую этой девочке, правда. Но я не могу поставить ее случай в приоритет перед десятками других, которые уже стоят в очереди и на которых у нас хотя бы выделены средства». «Анна Витальевна, вы говорите о бюджете и о десятках других, а я говорю о нашей работе. Мы кто? Врачи или бухгалтеры? Наша задача — спасать жизни, а не сводить дебет с кредит. Вы предлагаете мне выбирать, кого лечить, кого не лечить, на основании его страхового полиса, да? Тогда давайте будем честны до конца. Снимаем клятву Гиппократа со стены и вешаем туда прейскурант». «Георгий, не начинай». Она устало вздохнула. «Ты же прекрасно знаешь, что я имела в виду». Он наклонился вперед к ней, понизив голос, и в нем зазвенела сталь. «Вы говорите, что не можете поставить ее в приоритет. А я говорю, что если мы ее сейчас бросим, то грош цена нашей всей клиники и всем нашим бюджетам и очередям. Об этой девочке, Анна Витальевна, вы еще не раз услышите, и не только вы, но и вся гильдия. Ой, поверьте мне». Кобрук отложила ручку и села в своем кресле поудобнее, скрестив руки на груди. «И что ж ты имеешь в виду?» «А то, что вчера, когда этой Аракелян совсем стало худо, и мы все думали, что это просто стекляшка, так ее скрутило, в мое отделение прискакал шаповаловский адепт Разумовский. Заявил, что у нее помимо стекляшки еще и тяжелейшая микоплазменная пневмония, и что мы лечим ее неправильно. О, опять этот Разумовский. Кобрук поморщилась. Ну, что еще случилось? Гогиберидзе вкратце рассказал ей о вчерашних событиях. О том, как Разумовский, будучи всего лишь адептом, поставил точный диагноз и настоял на смене лечения. И что самое поразительное, Анна Витальевна, он ведь оказался прав. Гогиберидзе развел руками. Мы прописали ей тот антибиотик, на котором он настаивал. Ей сразу стало лучше, температура упала, кашель прошел, но потом... Ух! Потом у нее началась рвота кофейной гущей. Все показатели полетели к чертям собачьим. У нее начала отказывать печень. Мы пока не можем понять, что с ней. Мы еле-еле ее стабилизировали, и то вместе с Шаповаловым. Но что делать дальше, я ума не приложу. «Печень?» — Кобрук нахмурилась. «А Разумовский что, и на этот счет свою гениальную теорию выдвинул?» «Да нет-нет, мы ему не дали, он ушел. Но я нисколечко не сомневаюсь, что скоро снова появится. Этот парень, как я погляжу, любит совать свой длинный нос, куда его не просят. Я помню ту историю с Шаповаловым, как ему потом пришлось по всей больнице бегать. Поговаривают, что Игорь Степанович из-за Разумовского чуть ли не на подлог пошел, чтобы его прикрыть». Кобрук напряглась. «Вот это тебя, Георгий, не касается». «Да мне-то что? Может, и не касается». Он махнул рукой. «В общем, не важно, что я там слышал. Факт в том, что я не хочу попасть в ту же ситуацию, что и Шаповалов. Поэтому давай-ка мы с тобой сейчас что-нибудь да придумаем. Чтобы ни один адепт ко мне в отделение больше не лез, и к этой пациентке тем более». «Нет, ну а что я могу сделать?» Кобрук вздохнула. «Он занят. Шаповалов его в первичку на месяц сослал в качестве наказания. Там сейчас столько пациентов, что он и головы поднять не сможет. Так что не переживай, не до терапии ему будет». «Не до терапии, да?» Гогиберидзе усмехнулся. «Анна Витальевна, да он вчера, когда у вас в первичке был, умудрился и там порядок навести, и ко мне в терапию прискакать, и диагноз моей пациентке поставить. Так что не сомневайтесь, он снова у меня в отделении окажется. Но вы же не собираетесь на мое отделение замок вешать, персонал-то все равно ходить будет. А этот проныра найдет способ просочиться. Я ж не могу все время у входа стоять и его отгонять. Или у кровати пациентки дежурить». «Георгий, что ты предлагаешь, а?» Кобрук устало потерла виски. «Я ж не могу его уволить. Вы же знаете, он теперь под личным патронажем Киселева и Шаповалова. Да и потом, ты же сам говоришь, что он дал верный диагноз. Я не знаю, что с этим делать. У пациентки страховки нормальной нет. Как ее лечить дальше, если понадобятся дорогостоящие препараты, мы пока не знаем. Ты всю ночь с ней бился, стабилизировал. Пытаешься понять, что у нее с печенью происходит. И что? Ты, мастер-целитель, не можешь понять, что с ней такое. А какой-то там адепт, значит, сможет». Она замолчала, а потом вдруг как-то странно посмотрела на Гогиберидзе. Хотя она задумалась, и уже через пару минут на ее лице появилась хитрая, расчетливая улыбка. «Раз уж устранить мы его не можем, да и, в общем-то, и незачем, раз он такой талантливый», она медленно произнесла, будто пробуя каждое слово на вкус. «Значит, нужно им управлять. Лучше, чем устранять. Поэтому... Жора, ну-ка, давай-ка мы этого Разумовского к тебе в отделение и направим официально, в качестве консультанта. Вот пусть он и занимается твоей пациенткой, Аракелян, под твоим личным надзором, разумеется. И ты будешь его контролировать, каждый его шаг, каждое его слово. И о каждом его действии ты будешь докладывать лично мне. Ну, заодно и, глядишь, и пациентку спасем его руками. И он у нас будет под присмотром. Как тебе такая идея?» Гоги Беридзе сначала ошарашенно смотрел на нее, потом его лицо расплылось в довольной улыбке. «Анна Витальевна, да вы гений!» Он даже вскочил со стула. «Это же просто блестящая идея! И волки сыты, и овцы целы! А давай! Я только за! Нужно только с Шаповаловым договориться!» Утро в ординаторской началось на удивление мирно. Хомяки, видимо, после вчерашнего моего предложения дружбы и последующего разноса от Шаповалова, сегодня вели себя на удивление тихо. Даже Белочка Борисова, вместо того, чтобы метать в меня громы и молнии, только как-то неопределенно кивнула мне в ответ на мое доброе утро и тут же уткнулась в какую-то толстую книгу. Что ж, прогресс, однако. И тут в ординаторскую, как всегда, вихрем влетел сам Игорь Степанович. «Так, всем привет, бездельники!» Он окинул нас своим фирменным испепеляющим взглядом. «Сейчас буду раздавать задания на день. А то вы тут, я смотрю, совсем уже расслабились. Так, ты, Разумовский», — он ткнул в меня пальцем, «сегодня, в виде исключения, освобождаешься от первички. Можешь радоваться». Я удивленно приподнял бровь. «Это что еще за аттракцион невиданной щедрости?» «Твоей этой, как ее там, блин, Аракелянго». Он заглянул в какую-то бумажку. «Все хуже и хуже. Мы, честно говоря, не понимаем, что происходит. Страховка у нее, как ты знаешь, минимальная. Так что в процедурах мы сильно ограничены. А ты у нас, как я погляжу, местный самородок, диагност. Так вот, давай-ка иди и самородствуй как следует. Ты же, молодец, любишь спасать безнадежных. А посему отправляю тебя сегодня в терапию к Гоги Беридзе. Будешь ему там прислуживать, в смысле помогать». Не успел я и слова вставить, как тут же взорвалась Борисова. Она вскочила со своего места, и ее лицо исказило от возмущения. «Это еще почему?» — взвизгнула она, уперев руки в бока. «Почему он, адепт, идет в терапию, а подмастерья должны опять в первичке киснуть? Это несправедливо!» Шаповалов медленно повернул к ней голову. Его лицо не выражало ничего, кроме ледяного спокойствия. И это было гораздо страшнее крика. «А потому что, Борисова, там нужен диагност, а не истеричка. А от тебя в терапии будет столько же пользы, сколько от кактуса в операционной». «Но я тоже хочу опыта набираться! Я имею право на нормальную практику!» Не унималась она, и ее голос срывался в фальцет. «В общем так, права будешь качать, когда мозгов наберешься», — отрезал он. «А пока что твой удел первичка, и радуйся, что я тебя вообще к пациентам подпускаю. Тебе же русским языком сказали, там нужны его мозги. У тебя есть его мозги? Нет? Значит, будешь сидеть здесь в первичке и не отсвечивать». «Да вы просто меня не цените!» — обиженно выпалила она. «Ценю!» — кивнул Шаповалов с абсолютно серьезным видом. «Я очень ценю твое умение создавать проблемы на ровном месте. Ты в этом просто непревзойденный мастер. И знаешь что? Я даже придумал, как применить твой талант». Он сделал паузу, обводя ее тяжелым взглядом. «Я так понимаю, ты рвешься работать и набираться опыта. Что ж, прекрасно, отлично. Останешься сегодня на ночное дежурство. Будешь принимать всех, кого привезет скорая. Вот там ты и наберешься и опыта, и справедливости. До самого утра. Вопросы есть?» Борисова открыла рот, потом закрыла. Она прекрасно поняла, что доигралась. На ее лице отразилась вся скорбь мира и вдобавок 3 тонны печали. «Ага, вопросов стало быть нет. Ну что ж», — победоносно заключил Шаповалов. «Разумовский, а ну-ка марш в терапию, а все остальные за работу, живо!» Он психованно махнул рукой и, не говоря больше ни слова, вышел из ординаторской, оставив за собой звенящую тишину и уничтоженную Борисову. Все молча смотрели на меня. Я только руками разводил. Не, ну а я что? Я ничего. Вот такие дела. Борисова, которая, кажется, вот-вот расплачется от обиды, зло посмотрела на меня. «Иди, иди, герой», — прошипела она. «Мы же вроде как вчера договаривались друзьями быть, а ты опять нас всех подставил». «Я-то тут при чем?» — я усмехнулся. «Я, что ли, виноват, что меня туда отправляют, а вас нет? Я же вам вчера говорил, нужно быть вместе со мной заодно. Может, тогда и вы у меня уму-разуму наберетесь. И вас тоже будут на сложные случаи отправлять. И вы тоже будете на хорошем счету. Нужно просто ставить больше правильных диагнозов, а не козни строить». «А Илья вообще-то прав», — неожиданно подал голос Пончик Величко, который до этого сидел тише воды ниже травы. «Вообще-то нам нужно у него учиться, а не с ним сражаться. Он все-таки больше нас знает». Суслик Фролов, однако, тут же принял сторону своей боевой подруги. «А я считаю, что Алина права!» Он с вызовом посмотрел на меня. «Это все нечестно!» «О, двуногий! А у тебя тут, я смотрю, целый раскол в стане хомяков наметился!» Тут же прокомментировал Фырк, который материализовался у меня на плече. «Два лагеря образовались. Этот твой Пончик, похоже, решил, что тебе в команду стоит переметнуться. А эти двое, Белочка и Суслик, теперь будут твоими заклятыми врагами. Странная, однако, история». «Да уж, Фырк, люди они такие», — мысленно ответил я ему. «Впрочем, что с них возьмешь?» Я вышел из ординаторской и направился в терапевтическое отделение. Настроение было боевое. Похоже, сегодня меня ждал еще один интересный денек. Подошел к палате, где лежала Мариам, но ее там не оказалось. Кровать была пуста, я напрягся. Значит, из интенсивной терапии ее так и не перевели. А это плохо. Я тут же бросился к кабинету заведующего Гогиберидзе. Дверь была приоткрыта, и оттуда доносились приглушенные голоса. Я заглянул внутрь. За большим столом сидел сам Георгий Давидович. Рядом с ним Виталий Прилипало и еще парочка незнакомых мне лекарей. Они устроили целый консилиум. «О, Разумовский, наконец-то пришел!» Гагаверидзе, увидев меня, как-то устало, но в то же время с облегчением улыбнулся. «А мы тут как раз по поводу пациентки Аракелян собрались. Ты же у нас первый крикнул, что у нее не просто там стекляшка, а еще бактериальная инфекция. Непочечная недостаточность, а мегаплазменная пневмония, Георгий Давидович». Я вошел в кабинет и вежливо поправил его. «Да-да, это важно», — он отмахнулся. «В общем, мы тебя ждем. Твой свежий, незамыленный взгляд и твой мозг нам сейчас очень пригодятся. Ты же у нас умеешь правильные диагнозы ставить. Ну вот, давай-ка думать, что тут еще может быть». И все присутствующие в кабинете одновременно уставились на меня.